Глава 14. Марго проснулась поздно, время завтрака давно прошло, да и какой завтрак, когда Бог давал себе знать постоянно и с изощренностью квалифицированного палача позднего средневековья. «И что теперь?» — подумала Маргарита. «Опять на иглу садиться? Или терпеть, как партизан на допросе? Вот умру завтра, и будет у меня на могильном камне выбито день рождения, день смерти, один день. Забавно. Терпи, родная, терпи. Мы, бабы, народ терпеливый, выносливый. Они, заразы, специально кнопок тут красных понатыкали для искушения». В дверь тихо постучали, и, не дожидаясь ответа, загородив весь проем и широко улыбаясь, в палате появился Иннокентий Николаевич. «И здрасте вам, сударыня! Как почивали?» Но, увидев искаженное лицо женщины, сразу смутился. «Гекслера звать или как?» «Не надо Гекслера», — с трудом произнесла Марго. «Я сейчас к главврачу пойду, а вас попрошу, если не затруднит, пригласите, пожалуйста, ко мне Аслана, и уж не сочтите за труд». Мельник вышел, а Маргарита, минуту поразмыслив, нажала на домофоне цифру 1. «Да, слушаю». Тут же отозвался динамик. «Зайди ко мне, если не сильно занят». Голова кружилась, и Марго опустилась на кровать. Гиреев и Аслан пришли одновременно. «Аслан, можно вас попросить настроить мне выход в интернет? А то мой планшетник уже второй день без дела пылится. Меня, наверное, уже все обыскались», — попросила Маргарита и протянула айпад. Оставшись вдвоем с Родионом, женщина приподнялась на локтях и спросила напрямую. «Ну как я тебе? Только не виляй и не ври. Сколько?» «Если будешь вести себя хорошо, полгода, а то и год, я тебе обещаю». «А хорошо — это как? Я вот завтра хочу у тебя попросить разрешения водки выпить. А ты помнишь, что у меня, юбилей? Вот и подари мне бутылку Абсолюта». «Маргоша, ну ведь нельзя. Знаешь что? Как говорит твоя банкирша, нам теперь все нельзя». «Ну, во-первых, она не моя», — возмутился врач. «А во-вторых, я тебя знаю, все равно по-своему поступишь. Скажу поварам, чтоб выдали по 30 грамм желающим, не больше. А теперь марш за мной в процедурную. Идти сама сможешь или каталку организовать?»